И, наверное, я уже не буду читать, все-таки уже 12 часов. Но напомню одну очень интересную вещь, что Христос и теперь, как и раньше, Он наблюдает за тем, как мы даем. Вы помните, Он однажды сидел около сокровища в храме, и помните, что Он делал? Он наблюдал, как прихожие или прихожане, или верующие сегодня жертвовали, что они ложили. Конкретно за этим наблюдал. И многие ложили, что много. Другие ложили меньше. Но он взял бедную вдову и сказал, вот эта бедная вдова больше всех положила. Те клали от избытка. Она, это была жертвенность, она положила все свое дневное пропитание. Скажите, что было ей зачтено? Когда было зачтено? Когда она положила в сокровищницу? Или когда ее на что-то потратили? Вы догадываетесь, о чем я буду говорить? Ты положил, и на твой счет это положено, на твой счет. А что сердечь потратил не то, куда надо, с тебя не снимется то, что не туда послал, куда надо. Это он будет отвечать за это. А тебе зачищено то, что ты положила. Я не ложу потому, что они тратят сами не знают куда. Хотя вообще-то, ну я не знаю, может где-то кто-то когда-то. А вообще-то стараются потратить туда, куда надо. Я не ложу, потому что я не уверен, что пойдут туда, куда надо. А это уже не твое дело. Вот пример. Она больше всех положила. И за ней на счет это уже записано на ее счет. Куда бы ни потратили, сгорело ли оно и что, оно положено на твой счет. Пусть Господь благословит нас сегодня. Может, кому-то это было неприятно, может, кто-то не согласен. Вы можете иметь свое собственное мнение и после моей проповеди. Но когда пристанете перед Господом, то уже не скажете, мы не знали, нам не говорили. Я сегодня говорил об этом. Я вам привел пример себя лично. Когда прощу Господа, прощи, прощи, Господь, я уже тебе не верну, но прости, что я этого не делал. Я мог привести конкретные примеры, житейские. Я мог раньше догадаться это делать. Но вот когда дело касается денег, наверное, и у меня тоже что-то замыкает здесь. Потому что я помню, лет, наверное, 30 назад, одно такое свидетельство, когда нужно было, вот это застойное время, одной сестре куда-то поехать. Я доскажу это, и уже мы будем молиться. А денег-то нету. И Господь ей говорит, это она сосуд была, пророк. Говорит, пойди к такой-такой, сегодня этой сестры уже нету жив, я могу даже имя назвать. Пойди к Лене Голик, у нее там есть, значит, Божья касса у нее есть. А она независимо от того, в то время вообще запрещалось жертвовать, запрещалось помогать, очень сильно контролировать застойное время. Она когда вычитала, что надо десятину, она то, что дает, она давала, а десятина откладывала. Господи, может быть, надо будет для тебя, для твоего народа. Вот она лежит. Вы знаете, что прийти и сказать, слушай, сестра Лена, мне Бог сказал тебе деньги, давай деньги поеду. Не пойдешь, не скажешь. Она это получила откровение, потом идет, пришла, рассказала. Вот такое дело. Ну, а сейчас ты, они специалисты крупные по этим вопросам, так издалека, потихоньку раскрутить. Это их не отнимешь. Ну и вот так, говорит, надо ехать, и говорит, да денег нету. Вот такой, да слушай, у меня, говорит, есть деньги, у меня касса Божия есть. Говорит этими словами, я тебе дам, сколько тебе надо на дорогу, пожалуйста, Божья касса есть. И Бог ее благословлял. Значит, восстали. Я помню этот случай, она, значит, одна была. Вообще хотели отнять квартиру. Вместо того, чтобы отнять, она получила в новом доме еще лучшую. Еще не внук живет там, уже ей уже давно вечность нет, потому что Бог воздает. Не сразу, не тут же, но в трудное время, когда тебе это надо. Как сегодня брат шел с тем самым Мардохеем и Эманом. Уже приготовили дерево, повесить Мардохея, а сам повис там. Последний момент, уже настолько настали забрать и то, что есть. А потом вместо того, чтобы забрать, да дали квартиру в хорошем доме, новую квартиру, более просторную. Потому что дорогое самое, я не пощащу еще раз сказать, самое ценное для нас деньги. Он не хочет. Как только брючка касается денег, все замыкается еще под то, что деньги. Я понимаю, это наш труд, это наш пот, это наше... Я понимаю сейчас, что они так просто не даются. Вот пусть Господь нас благословит. А пусть сегодня ваша церковь не имеет недостатка в этих средствах. Пусть братья сегодня не стонут от того, что и ремонт надо делать, и надо... Нету денег. Если будете давать десятину, десятина решит все проблемы. Не надо будет ни Америки, никого не надо будет. И что в Америку будете помогать? Это всего лишь десятая часть. Один крупный такой, сказать, человек, ну как крупный человек, выразился не совсем хорошо, предприниматель американский, когда он свое дело открывал, сказал так: Господь, если ты меня благословишь, если ты дашь мне успех, мне не надо 9/10, мне хватит 1/10, я себе буду отдавать 9/10. И до сегодняшнего дня он так делает. Он живет на 10, а 9/10 отдает Богу. А зачем они мне? 9/10. Я Богу дам, а мне 10 хватит. Говорю, если левиты могли жить на 10, то больше я не смогу. Тем более, ну конечно, он не у колхоза работает. А то само собой. Наверное, не сравнишь их труд. Но тем не менее... Когда-то у Билла Гейтса спросили, зачем тебе эти 46 миллиардов долларов в наличке в банке, кроме того имущества, которое есть? Зачем тебе? Он говорит, а мне интересно, сколько я заработаю. Вот и все. Он своим сыновьям по 1 000 000 положил на книжки в банке, а остальное все мое, а вы сами работаете. Деньги. Я часто думаю, нам бы хотя бы 1 000 000 000 на наши молитвенные дома. Зачем тебе 46 миллиардов долларов? Кому надо? Интересно, сколько заработаю? Вот у несочтимости 2 дочери. Давай, давай. Склоняем колени, молимся. У меня здесь есть записочки, но я их просто уже не буду читать. Господь их видел, знает, что здесь написано, и я знаю, Он отвечает на благословение. Когда мы Его благословляем нашими устами, когда мы чтим Его, Он не останется в долгу. Склоняем колени, молимся. Отец, мы благодарим и славим Тебя за то, что Ты отдал для нас, на нашу землю, на Голгофский крест Твоего единородного Сына, эту самую великую драгоценность, украшение неба. Слава Тебе за Твою такую жертвенную любовь. И мы сегодня не можем не вспомнить, Господи, в этой Голгофской жертве и о могуществе Твоей любви. Ибо Ты нашел нас в этом мире, когда мы были грешниками, и многие из нас были Твоими противниками, открыто, Господь, воевали против Тебя, но Твоя сильная и всемогущая любовь и Твоя великая верность, она совершила свою работу, и мы сегодня находимся в стане Твоего народа, в стане, Господи, тех, кто омыт и искуплен Твоей святой кровью, кто сегодня, Господи, рассматривает внимательно свою жизнь, потому что мы не просто хотим считаться христианами. Мы не просто хотим называться, Господи, Твоим народом. Мы хотим им быть. Мы хотим свято чтить Твое великое имя. И в том числе в этом, Господи, тяжелом для нас вопросе, материальном, Боже. И мы благодарим Тебя и славим за то, что Ты сегодня дал нам возможность тем, кто принимает это слово, глубоко покаяться в том, что мы этого не делали. Может быть, поэтому и сегодня не можем свести концы с концами. Может быть, до сегодняшнего дня у нас есть проблемы от того, что мы этого не делали. Поэтому, Господь, я еще раз прошу Тебя вместе с Твоим народом, прости и меня, что я в свое время не делал этого и задолжал, Господь, очень много. Но я прошу Тебя прости, потому что при всем моем желании я уже не смогу вернуть, Господь. Также благослови сегодня Твоим прошением каждого брата и сестру, кто сегодня молится, кто искренне понимает эти вещи, кто, Господи, хочет чтить во всей полноте Твое великое имя. Потому что, Господь, Ты оставил нам пример, когда юноша чтил Тебя по всем параметрам и стандартам, не мог чтить Тебя только с материальной стороны. И это стало причиной, что он отошел, и больше о нем ничего не написано в Твоем Писании, Господь. Я знаю, что Ты благ и милостив, и Ты не судишь нас так строго, но в сегодняшний день мы хотим исправить положение. Мы хотим в действительности делать то, что Ты определил, о чем написано в Твоем святом божественном слове. И не только отдавать этот минимум, то, что мы Тебе обязаны, то, что Тебе принадлежит по праву, за здоровье, которое Ты давал нам, за способность работать, за охрану нашей жизни, что неоднократно на наших работах мы могли бы лишиться рук, могли бы лишиться ног. Но Ты сохранил, Господи, нас полностью в этом здоровье, которое дал от самого начала. И мы благодарны Тебе за эту великую любовь, потому, Боже, дай нам сердце, способное благодарить Тебя и свято чтить Тебя. Не только, Господи, тем, что мы называем духовным, но и тем, Господи, материальным, который является частью нашей жизни. И мы пока что живем во плоти здесь на земле. И это духовное переплетается с материальным, физическим. Господь, потом помоги нам исполнять все Твои стандарты, быть угодным Тебе народом, свято чтить имя Твое. А Ты, Господь, Сам сказал, что кто чтит Тебя, на молитвы тех Ты будешь отвечать, Ты не можешь не ответить, Господь, поэтому прости, омой нас Твоей святой крови, дай нам милость Твою, Господь. И еще раз, Боже, мы просим Тебя, сегодня пост, когда, Господи, наша церковь, она молится о том, чтобы Ты дал свободу проповеди Евангелия, чтобы Ты, Господи, дал нам право без всяких гонений и притеснений собираться и молиться в тех домах, которые мы имеем, которые, может быть, куплены как жилые дома, потому что мы не имеем средств таких, чтобы, Господи, построить молитвенные. Поэтому, Господь, Ты дай разум и мудрость нашим начальствующим и властям, чтобы они, Господи, могли понять, что мы не вредители. Мы не собираемся подрывать, Господи, устои государства, но мы хотим молиться за весь народ, за нашу Белоруссию, чтобы она восправила эти греховные спячки, чтобы не ходили по нашей земле наркоманы, чтобы не ходили убийцы, чтобы не окружали нас пьяницы, которые не могут выполнять распоряжений нашего начальства в силу своей ей греховности. Потому, Господь, облагородь нашу Белоруссию покаянием многих людей. И пусть свобода проповеди Евангелия не только не будет стеснена, но пусть она расширится. Пусть будут созданы все условия для этой, Господи, проповеди. И пусть Твоя святая любовь даст, Господи, благо нашей стране, благословение, защиту от всяких войн, от всяких, Господи, негативных и бед, от всяких бедствий, от природных, Господь, бедствий, от техногенных, от тех, Господи, кто может, Господи, истребление совершить на нашей земле. Потому, Господь, благослови нас, как церковь Твою, ходатайствовать. Благослови наше правительство и начальство. Дай, Господи, им понимать нас. И пусть, Господи, Твоя святая любовь ведет церковь Твою в дальнейший жизненный путь. Дорогой Спаситель, Ты знаешь также эти записочки, которые находятся в моих руках. Я еще не поднимаю перед лицо Твое. Ты, Господи, знаешь состояние сердец всех братьев и сестер, которые их писали. Это их слезы, это их внутреннее желание. Это, Господи, вздохи и переживания, которые не удержались их внутренности, но они вылились в эти записочки. Поэтому я вместе с Твоим народом во имя Твоей пролитой крови приношу еще не перед лицо Твое, а Ты благослови. Ответь на эти нужды. Пусть это будут новые свидетели Твоей благодати. И пусть Твоя святая любовь принесет радость в их сердца, в их семьи, в их дома. И все это, Господи, мы просим во имя Твое и для Твоей славы. А за сегодняшний день, за сегодняшнее служение, за все Твои блага и милости, прими от нас хвалу и благодарение, как вечный наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.